Глава 16. Ультиматум оборотней. Мы с наставником Джаном сидели в убежище. Это был выдолбленный изнутри кусок скалы. Единственный выход запирался тяжелой дверью, вроде тех, которые запирают банковские хранилища. Стены убежища были расписаны древними иероглифами, значение которых я не понимал. Однако о смысле их было несложно догадаться. Все это были заклятия, должны удержать врага в плену, не дать ему вырваться отсюда. Убежище только называлось так. На самом деле это была тюрьма. Наставник Джан сам привел меня сюда, сам надел на меня наручники. Это и не наручники, были даже разновидность древних ручных кандалов. Они были тяжелыми, оттягивали руки. «Это очень хорошие кандалы», — сказал старый даос, перехватив мой взгляд. «Их невозможно сломать или разбить». «Очень приятно это слышать», — огрызнулся я в ответ. Старик даже бровью не повел. «Пока мы не поймем, как ты вернулся из бездны, тебе придется посидеть здесь», — сказал он. «Тут уж ничего не поделаешь». В убежище был один единственный предмет — широкая деревянная лавка. Джан уселся на нее. Я волей-неволей последовал его примеру. «Однако ты имеешь право кое-что знать», — сказал он. «Если хочешь, задавай вопросы». И он посмотрел прямо мне в глаза. «Первый вопрос — когда меня отпустят? Когда снимут вот это?» Я показал на кандалы. «Я же сказал, когда поймем, как ты выбрался из бездны». «А когда вы это поймете?» «Не знаю», — честно отвечал старец. «Нужно многое выяснить, провести целое расследование, да и тогда неизвестно, достигнем ли мы результата». «А есть ли путь? Попроще и покороче?» «Есть», — кивнул даос. «Убить тебя — самый простой и короткий путь». Я скрипнул зубами. «За что меня убивать?» Старик помолчал, видно, подыскивая слова. «У лис для людей есть два вида печатей — обычная и великая. Обычной печатью они подчиняют себе сознание человека, но он остается человеком, его душа при нем. Великая же печать, ее еще называют печатью бездны или последним целованием, обрушивая человека в бездну. Выйти из нее можно только по воле царицы Лис Хо-Ху. Однако вышедший оттуда человек перестает быть им. С виду он ничем не отличается от человека, кроме одного, он лишён души. Такого мы называем тенью. Люди зовут его бесом. Тени служат лисам, они очень опасны». «Но я никому не служу», — сказал я сердито. «Мы этого знать не можем», — отвечал даос. «Может, твоими устами говорит сейчас сама огненная лиса или хранитель бездны Цунху». «Постойте», — сказал я. «Какой это Цунху? Это, наверное, тот самый Цзуй, который заманил меня в ресторан?» «Скорее всего, так и есть. Только он, исполняя волю царицы, может поставить великую печать». Мы умолкли. «Тени опасны для нас, даосов, и для обычных людей тоже. После того, как тени возвращаются из бездны, их сила увеличивается многократно. Если бы знать точно, что ты на нашей стороне...» «Но я на вашей стороне», — сказал я. «Неужели вы не видите?» Даос печально покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не видим». Снова воцарилось молчание. Я уже понял, что кричать и возмущаться бесполезно, что втемяшилось в голову даосу не выбьет ни один лис, что уж говорить о нас, простых смертных. Впрочем, кажется, я уже не простой смертный. Я просто умерший. Мне в голову вдруг пришла странная мысль, и я посмотрел на старика. «Вы говорите, что тех, кто возвратился из бездны, называют тенями или бесами. Но бесами в китайской традиции считают мертвецов, вернувшихся из ада». Старик молча кивнул. «Вы хотите сказать, что я был мертв, а потом ожил?» Старик задумался на минутку. «Ты был мертв», — сказал он. «Это правда. Но ты не ожил. Ты вернулся. У вас на Западе это называется, кажется, зомби. Но я не стал зомби. Я смотрел на него сердито. Я такой же, как раньше». Тут я немного осекся. Я все-таки чувствовал, что не совсем такой, но Даосу знать это было не обязательно. Впрочем, он все равно не поверил. «Ты не такой», — сказал он. «Может, ты сам еще не чувствуешь?» Тут меня осенило. «Вообще, о чем мы говорим? Человек не может умереть, а потом ходить, как ни в чем не бывало. И если он все-таки ходит, чем он отличается от того, кем был раньше?» «Отличие в том, что у него нет души», — сказал Даос. «По нашим представлениям, всякая человеческая личность состоит из небесных душ — хунь, и земных душ — по. Так вот, когда человек умирает, души хунь поднимаются к небу, а души по остаются возле могилы. У лис нет власти над душами хунь, но душами по они управлять умеют». «Я знаю про хунь и по», — перебил я его, — «но это лишь легенда, антинаучная теория». «Я не знаю, какая это теория. Только она действует», — начал было старик, но в этот миг в наш каменный мешок вошел У Цай. Он злобно пробуравил меня взглядом. Ясное дело, во всем иностранцы виноваты, даже в расстройстве желудка у его двоюродной бабушки с материнской линией. Подошел к Даосу и что-то шепнул ему на ухо. Лицо старика сделалось озабоченным. Он бросил на меня косой взгляд, а потом кивнул У Цаю. У Цай вышел. Старец поднялся. Поднялся и я, думая, что он уйдет и оставит меня здесь одного. Однако он кивнул мне и направился к двери. Раскрыл ее настежь, приглашая меня выйти. Я подивился, но вышел, ничего не говоря. Старец оставил тяжелую дверь открытой. По узкой тропинке мы стали спускаться к дому Даоса. Узорчатые листья купались в солнечных лучах над нашей головой, оглушительно пахло кипарисом. «Передумали?» — спросил я Даоса. Тот отрицательно покачал головой. «К нам пришел посредник», — сказал он. «Посредник?» «Да, между нами и лисами. Тебе будет полезно на это посмотреть». Я молча шел следом за ним. Лисы, даосы, тени, бесы, зомби. Тут еще посредники какие-то. Умение крепкого человека голова давно пошла бы кругом. Через 10 минут мы были уже у дома Даоса. Вошли мы через заднюю дверь и сразу оказались в кабинете. Тут уже ждал нас У Цай. Лицо его было настороженным. Старик вытащил из кармана ключи, освободил меня от кандалов. «Не надо бы», — проворчал У Цай. Но старик остановил его жестом. Потом посмотрел на меня. «Прошу не предпринимать ничего и не пытаться сбежать. Иначе мне придется убить тебя на месте». Я только руками развел. Выбора у меня нет. Убивайте хоть прямо сейчас. Чжан снова посмотрел на У Цая. Тот, казалось, все ждал какого-то последнего слова, и оно было сказано. «Пусть войдет», — произнес старый даос, принимая величественный вид. «Клянусь вам, мне почудилось, что в этот миг складки на его одежде разгладились сами собой, лицо сделалось словно высеченным из камня, а над головой разлился неясный слабый свет. Впрочем, наверное, это мне просто показалось». У Цай раскрыл двери пошире и в комнату. Важно вошел, да не вошел, а вплыл. Мальчик лет 10. С достоинством, какого сложно было ожидать от такого шпингалета. Отвесил поклон старику, на меня же не обратил никакого внимания. «Почтеннейший учитель Джан», — сказал мальчик, — «должен предупредить, что прислан сюда парламентером». «Присаживайтесь, прошу», — старик ничуть не удивился. Он повернулся ко мне. «Позвольте, почтенный гость, представить вам гуру Рахимбду». «Гуру? Ничего себе! Такой клоп, а вдруг гуру?» Впрочем, может, старик шутит или издевается. Не зря же он употребил индийское слово вместо традиционного китайского лао-ши. Тем не менее, я вежливо улыбнулся и кивнул головой. На всякий случай, чтобы судьбу не испытывать. «Преждерожденный Рахимда из Нижней деревни», — продолжал Даос. «Он нечасто балует нас своими посещениями». Я знал, что в Верхней деревне живут последователи даосского учения, а в Нижней — обычные люди. Мэй Линь Правда, как-то намекнула мне, что эти простые люди тоже совсем не простые, что у них есть какие-то удивительные способности, но, как я ее не расспрашивал, больше на эту тему распространяться не хотела. Я впервые видел человека из Нижней деревни и с любопытством разглядывал мальчика. Ребенок как ребенок, нос пятачком, волосы черные, гладкие, как и положено китайцу, взгляд дерзкий, сложение хилого. От любого китайского мальчугана он отличался только чрезмерной важностью и беспрестанным надуванием щек. На меня он по-прежнему не смотрел. Несколько секунд все молчали. Появилась непривычно тихая и сосредоточенная Мэйлинь, принесла поднос с чаем, расставила чашки, разлила чай и неслышно исчезла. Старик и мальчишка важно отпили по глотку. «Лаушаньский чай со вкусом сливок и ириски», — с видом знатока пробормотал Рахимбда. «Мой любимый». «Старался угодить почтеннейшему», — отвечал Даос без улыбки. «И вам это удалось», — заметил мальчуган, тоже совершенно серьезно. Чай был действительно вкусный, но, боюсь, по-настоящему я его так и не распробовал. Я все приводил взгляд с мальчишки на Даоса и обратно, пытаясь понять, что же тут такое происходит и не морочит ли мне голову этим странным спектаклем. Однако, казалось, все были увлечены только чаепитием и больше ни о чем не думали. Вскоре ребенок отставил чашку и посмотрел прямо в глаза старику. Тот словно только и ждал этого момента, потому что тут же и сам отставил чашку. «Ну так и зачем же вы явились, почтенный Рахимбда?» — спросил Даос, не отводя глаз. «Лисы просили передать, чтобы ты отдал им то, что принадлежит им по праву», — отвечал Рахимбда. При этих словах глаза старика вспыхнули так страшно, что я не на шутку испугался, что он разорвет глупого молокососа. Но мальчонка нисколько не срабел. Да и Даос, видно, сумел справиться с собой и потушил вспышку внезапного гнева. «Почему же лисы полагают, что это принадлежит им?» — спросил он, бросив на меня мгновенный косой взгляд. «На нем стоит лисья печать», — отвечал мальчик. И тут я впервые поймал на себе и его взгляд тоже. «Печать поставлена обманным образом. Нечестно», — заговорил Даос. Говорил он тихо, но голос его был полон гнева. «Лисы все делают обманом или силой, и ни у кого разрешения не спрашивают», — отвечал Рахимбда. «У нас с ними договор», — возразил старец. «Договор касается только людей, живущих в Поднебесной. Он чужеземец. У вас нет власти его защищать. Удерживая его у себя, вы сами нарушаете договор». С минуту Даос молчал, хмурясь. У меня появилось пренеприятнейшее ощущение, что разговор этот не только самым прямым образом касается меня, но закончится чем-то ужасным и непоправимым. «Зачем он лисам?» — спросил старик, несколько снизив тон. «Этого они не сказали», — отвечал мальчик, помедлив секунду. «Значит, это ультиматум?» «Да, это ультиматум». «А если мы откажемся?» Старик смотрел сурово, из-под нависших белых бровей. Любого другого такой взгляд испепелил бы на месте, но мальчик даже бровью не повел. «Если вы откажетесь», — проговорил он, и желтый свет плыхнул из его глаз. «Если вы откажетесь, начнется война». «Это лисы вам сказали?» — спросил Джан. «Да». По лицу Даоса прошла презрительная судорога. «Мы не боимся лис», — отвечал он. «Мы уже побеждали их в честном бою». «Но кто сказал, что бои всегда будут честными?» — загадочно отвечал Рахимбда. «Вместо боя может выйти побоище, и тут у вас шансов мало, это во-первых. А во-вторых...» «Во-вторых, помимо лис есть и другие». И тут я увидел, как на лице Даоса промелькнуло какое-то странное чувство. Я бы не взялся определить его точно, но больше всего это было похоже на смесь страха и отвращения. «Так каков будет ваш ответ?» — спросил Рахимбда. «Я один не могу решить», — отвечал старик. «Мне нужно время посоветоваться». Мальчуган ухмыльнулся понимающе. «Они готовы дать вам время», — сказал он. «Только не очень долго советуйтесь. Сами знаете, терпением они не отличаются». «Есть у меня неделя», — спросил старик. Мальчик отрицательно покачал головой. «Нет у вас недели». «Тогда 3 дня», — сказал старик. Мальчик задумался. 3 дня, не меньше», — возвысил голос старый даос. Мальчик кивнул. «Думаю, 3 дня подождать, они согласятся». Сказав это, мальчик кивнул старику и молча вышел вон. Старик молчал, погрузившись в собственные мысли. Я вдруг почувствовал, что ужасно продрог. Я протянул руку за чашкой, поднес ее к губам. Из чашки на меня пахнуло холодом. Я отвел чашку подальше и, не веря своим глазам, заглянул в нее. Остаток чая превратился в лед. «Что это значит?» — спросил я старика, показывая на обледеневшую чашку. Но он только рукой махнул досадливо. «Не до тебя сейчас». Однако я не собирался быть предметом мебели на этом празднике жизни. «Что им надо?» — спросил я, кивая в сторону двери, куда ушел странный парламентер. «Что нужно лисам?» Старик глянул на меня. «Им нужен ты», — сказал он невесело. «Еще того не легче». После того, что я услышал, а еще больше не услышал, попадать в лапы 3-жды клятых Хули Цзин совершенно не хотелось. «Зачем?» — спросил я. Старый даос не спешил с ответом. Я сначала подумал, что он не расслышал, но китайцев я знал хорошо, а потому не торопился повторять вопрос. С минуты он думал о чем-то, потом снова посмотрел на меня. Это был взгляд старого, усталого человека. «Я обещал тебе рассказать про лис», — сказал он. «Было дело», — кивнул я. Старик тоже кивнул, но не мне, а каким-то своим мыслям. Он встал, подошел к окну и долго смотрел на горы вдали. Потом повернулся ко мне. Вид у него был задумчивый. «Помнишь, ты заподозрил пекинского Хулиминя в том, что он лисий шпион?» «Да», — сказал я. «Так вот, имей в виду, что этого не может быть. По одной простой причине. Мы и лисы — вековечные враги». «Почему же легенды говорят о даосах, которые обращаются в лисы, и о лисах, овладевших даосскими тайнами?» «Просто мы все время рядом», — отвечал Джан. «Мы как инь и ян. И если где-то появляется лис, там же довольно скоро объявится даос. А люди объединили нас в единое целое. Ошибочно, конечно». Возникла пауза. «Зачем же вы все время рядом с лисами?» — спросил я. «Из соображений безопасности». «Безопасности?» — я усмехнулся. «Вы что, охраняете их?» «Не их», — очень серьезно отвечал даос. «Мы охраняем от них». «От них? Кого вы от них охраняете?» «А ты не очень-то сообразителен», — сказал наставник. «Конечно, мы охраняем людей», —